Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 15 февраля. Сретение. Громница. В народном сознании этот большой православный праздник воспринимался как встреча зимы с весной. В Сретение зима с весной встретилась, говорили наши предки. А согласно церковным канонам, Сретение – это встреча Симеона и Анны с Иисусом Христом, в лице которого встретились божество и человечество. В этот день говорили: «Покров не лето, Сретение не зима, ведь уже и воробьи заватажились по-весеннему, и верба на припеке начала потихоньку сбрасывать кожистые чехольчики со своих будущих пуховок, а скромняка тальник, ивы кустарниковые, зарозовел». Но в середине февраля погожие деньки лишь чередовались с метелями и морозами. Хотя если на Сретение оттепель свое брала, весну ждали раннюю и солнечную, а капель предвещала хороший урожай пшеницы. Снежная пороша заставляла думать о раннем севе овса, а ветер плодородие фруктовых деревьев гарантировал. Впрочем, для верности их следовало хорошенько потрясти. На Сретение светили воду, которая считалась прекрасным средством от многих болезней. Принято было племенных птиц овсом закармливать, чтобы летом и осенью они неслись хорошо. А если в этот день метель случится, весна поздно в окно постучится. Через дорогу снег несет к неурожаю и поздней холодной весне. По дороге снег несет и в квашне поведет, значит, хлеб уродится. Сегодня нельзя продавать молоко, которое из дому, бить и варить яйца, это к бесплодию. А еще по погоде этого дня об урожае трав судили, для чего бросали поперек дороги палку и наблюдали, если заметет ее снегом, значит, корма скоту до первого выгона может не хватить, а травы весной будут дорогие. Праздник Сретения по времени совпадал с древним славянским обрядом почитания огня, так называемым праздником Громницы. Это единственный день зимой, когда может приключиться гроза. Тогда можно и гром услышать, и молнии увидеть. В далекие времена наши предки в этот день разжигали у дорог за околицами грандиозные костры, а всего лишь столетия назад обряд поклонения живому огню сменился обычаем изготовления на Сретение общественной или громничной свечи. Ее крутили из воска, собранного с 8-10 крестьянских дворов, и хранили по очереди до определенного обетного праздника, например, Николы Зимнего. Ежегодно сретенскую или громничную свечу принято было восстанавливать, наращивая новым воском, и когда вес ее достигал пуда 16 килограмм, свеча передавалась на хранение в церковь, а для личного пользования крестьяне оставляли себе небольшие освященные сретенские свечки, хранившиеся забожницей весь год. Считалось, что такие свечи громят бесовскую силу, хранят в тяжелые и опасные периоды, например, при засухе или пожаре, во время грозы, чтобы не попала молния. Зажигали громничью свечу и ставили возле болящего. Также зажженную свечу закрепляли в руке покойника. Этой свечой ставились кресты на окнах и дверях для защиты жилища, ведь окна и двери могли стать местом проникновения чужих сил и духов. Капли с громничной свечи тоже собирались. Ими окуривали больных, животных и скот. Веря в чудодейственную силу громничных свечей, их непременно брали с собой в поля в дни начала пахоты, сева и уборки. Считалось, что они способны сохранить неприкосновенности зреющие хлеба, предотвратить заломы, сберечь от дурного глаза урожай. 15 февраля было временем огня и первой встречи весны, поэтому зажигали огни и свечи в больших количествах, чтобы помочь весне прийти и прогнать зиму. На Громницу делались обряды и дары, посвященные Перуну Громнику, а также Велесу, который отвечает за плодородие. потому что в это время все народные ритуалы в основном были направлены на защиту от низших темных сил, на благосостояние и урожай будущего года. Перун да Велес, в помощь вам, славяне! Братья-месяцы.